Ансеко. Примечание. Второй. Билет второго класса. Сказал он, проталкивая 30 сантимов в окошечко кассы. Толпа на перроне. Снова темные своды туннеля, мерцающие тусклым светом лампочки и большие черные буквы на желтом фоне. Светик стал протискиваться к дверям. Следующая остановка — ему выходить. Когда он вышел, косой дождь хлестал по улицам. Гарсоны в кафе переворачивали столики. Светик прошел за угол, вошел в подъезд «Гранд-отель де Франс и де Свис» и, взяв ключ у консьержки, стал подниматься по узкой крутой белой мраморной лестнице, усланной потертым красным ковром. Глава 24. Крошечный номер. В одно окно. Половина его занимала громадная двуспальная кровать с двумя подушками и малиновым стеганым одеялом. На одеяле у ног темное пятно, точно от запекшейся крови. Может быть, кто-нибудь застрелился в этом номере? Странно волновала и неприятно была Светику эта мысль. Пыльный мохнатый старый ковер во всю комнату. У стены, между окном и кроватью, зеркальный шкаф. Против него фарфоровая раковина умывальника с проведенной горячей холодной водой. Крошечный столик под пестрой красной скатертью. Два простых стула. Все. Между мебелью так мало пространства, что трудно повернуться, особенно такому большому человеку, как Светик. Окно почти до пола. Наружу железная решетка и старая створчатая ставня. Все старо. Очень старо. Может быть, помнит времена Первой империи? А уж Наполеона Третьего, наверное. Номер был полон уличного шума и сотрясался от грохота поездов подземной дороги, городского трамвая и автобусов. Ночью от ветра старая ставня скрипела, точно стонала. Светик подошел к окну. В серой дождевой сетке хмурился громадный восточный вокзал со множеством стекол наверху и бесчисленными входами и выходами. Его двор, отделенный от улицы высокой решеткой, был пуст. У таможни нахохлились черные фиакры с лошадьми, накрытыми попонами. Площадь под окном гудела и ревела автобусами, трамваями и такси. Пара сытых холеных першеронов заворачивала на платформу с высокой деревянной клеткой, где неистово визжало штук 30 розовых свиней. Эти, когда их везли на казнь, имели мужество протестовать. По панели мимо отеля зонтики пешеходов образовали непрерывную вереницу, и, казалось, черная река текла на Рю-де-Шаброль и заворачивала на бульвары. На сером небе под вокзалом точно купы гигантских белых рощ поднимались дымы паровозов. Дали исчезали в туманах, и везде был людный шумный город. Стремились люди, неслись такси, гремели автобусы. Везде было черно от раскрытых зонтиков. Сотен, тысяч зонтиков. Стоя у окна, Светик чувствовал биение городского пульса. Он как бы охватывал его весь, чувствовал его сзади, кругом себя, с бесчисленными предместьями, парками, улицами и переулками. Город-эгоист —